Не выдержав, Добрынин закашлялся. «Пройдет», — успокоил его Цибульник. «Это он здесь лекарство из оленей мочи готовит. От всех болезней помогает, но только своим. Русским это лекарство пользы не приносит. Наверное, организм другой. А что вонь? Ладно, садись». «Куда?» — спросил, снова осматривая бурый пол, Добрынин. «Давай на кровать его сядем». Они прошли в тот угол, где лежала куча тряпок и шкур, и уселись на нее. «Он сейчас придет. Его стадо тут, рядом, за холмом», — говорил Цибульник. «Придет, выпьем, согреемся». Ждать старика действительно пришлось недолго. Вернувшись, он разжег костер прямо в балагане, поставил железную треногу и подвесил над еще слабеньким пламенем казанок с водой, куда бросил конский орган и еще что-то. Только после этого он подошел к гостям и сказал: «Уже-уже, Абунайка холодец сделает. Русский человек Кривицкий будет доволен». «Тарасон, давай!» — полушутливо потребовал у старика комсомолец. «Холодно совсем! Тарасон!» Абунайк кивнул и полез за кровать. Наклонился там, что-то бурча на родном языке, потом вытянул из-за кровати бутыль мутного стекла, заполненную молочного цвета жидкостью. «Тарасон вкусный!» — закивал он, поднимая второй рукой с пола кружки и протягивая их Цибульнику и Добрынину. «Держи! Абунайка Тарасона нальет. Тарасон крепкий, не замерзнет совсем. Далекий гость пусть первый выпьет». Добрынин пригубил из кружки и сразу почувствовал, как приятно защипало в горле, и кисловатая теплота покатилась вниз в самое нутро народного контролера. Он сделал еще один настоящий глоток и закряхтел, зарыскал взглядом по балагану в поисках закуски и хотя бы занюшки. Цибульник понял, в чем дело, и протянул к лицу Добрынина руку. Народный контролер наклонился к ней и, уткнув нос в меховой рукав куртки, сделал громкий носовой вдох, потом второй. «А-а-а!» — радостно сказал старик. «Далекому гостю Тарасон понравился!» «Хорош! Очень хорош!» Павел кивнул, одобрительно глядя на хозяина благана. «А что, каждый день пьете?» «А-а-а!» — заулыбался снова Абунайк. «Далекий гость не знает, что сегодня ночь!» «Знает!» — грубо оборвал его комсомолец. «Далекий гость! Забыл!» «Ай, русский человек, Цибульник, не обижайся! Абунайка старый, русский язык знает плохо!» Разговор был какой-то глупый. И из-за этого Добрынин налил себе еще одну кружку Тарасона. Вскоре пришел Кривицкий. Старик обрадовался его приходу, заговорил громко, словно сам был глуховат. «Холодец уже-уже будет вкусным! Тарасон свежий, очень свежий!» «Давай своего Тарасона», — сказал ему Кривицкий. И, получив сначала металлическую кружку, а потом уже и заполнив ее молочной жидкостью, сделал несколько больших глотков. Абунайка захлопотал около костра, снял треногу с казанком и вынес из балагана, потом вернулся. «Уже-уже застынет!» «Как-то вы неорганизованно тут», — произнес Кривицкий, глядя на Цибульника и народного контролера. «В балагане гости на полу сидят, а не на хозяйской лежанке». Добрынин послушно поднялся и опустился на пол. Комсомолец тоже присел рядом, потом же и сам Кривицкий уселся, дополнив собою геометрическую фигуру национального застолья. «Ай-яй-яй!» — бормотал, роясь за кроватью старик. «Да, товарищ Цибульник!» — заговорил вдруг Кривицкий, обернув свое по-женски милое лицо к комсомольцу. «Радиограмма была из Якутска. Получили там для тебя 68 спецбюстов вождя, так что когда соберешь с населения партвзносы, поедешь в Якутск и захватишь там для меня березовых дров, подарок от моего кремлевского друга».